Глава 51. Побережье Элуэ было охвачено огнем. Третий день подряд сплошные пожары. Некоторые деревни еще горели, другие успели превратиться в дотлевающие пепелища. И в каждой Аэлина и Рован делали все, чтобы погасить огонь. Ровану было проще. Обернувшись ястребом, он улетал к берегу. Аэлина оставалась на корабле. Из соображений безопасности было решено держаться подальше от суши. Это бесило Аэлину. Ей оставалось лишь посылать потоки своей магической силы и тушить пожары на расстоянии. К концу третьего дня она изнемогала от жажды. Вода, выпиваемая в огромных количествах, приносила лишь минутное облегчение. Губы у нее потрескались и начали шелушиться. Рован трижды летал на берег, спрашивая, кто наслал огонь, и всякий раз получал один и тот же ответ. Это случилось ночью. На небе появилась плотная завеса тьмы, закрывая собой звезды. Оттуда сыпались огненные стрелы. Никто не замечал, пока они не нападали на крыши или во дворы. Темнота, огненные стрелы. Силы Эравана атаковали деревню за деревней и бесследно исчезали. И ничего, что говорило бы о приближении армады Маэвы. Рован и Лиссандра часами летали над берегом, высматривая признаки вражеских сил, и тоже ничего. Уцелевшие жители сожженных деревень говорили, что на них напали призраки. Призраки их непогребенных мертвецов, явившихся из далеких земель, дабы наказать забывчивых. Россказни о призраках сменились еще более нелепыми слухами. Якобы это Аэлина Галатиния самолично сжигает деревни, мстя Эйлуэ за то, что 10 лет назад отсюда не послали помощь ее королевству. Изможденные и перепуганные люди не верили Ровану, когда он пробовал объяснить, что Аэлина наоборот гасит пожары, и что не в ее правилах мстить невиновным. Рован понимал, кто-то умело распускает эти слухи. Он советовал Аэлине не придавать им значения и даже не стараться вникать. Она пыталась следовать его советам. Однажды, вернувшись с берега, Рован наклонился и поцеловал шею Аэлины. Его палец застыл на ее ладони, там, где был шрам. Аэлина поняла. Рован получил ответ на вопрос, заставивший его этим утром спешно вернуться на корабль. Нет, она не носила в себе его ребенка. Их первый и единственный разговор о детях произошел на минувшей неделе. После близости, когда вспотевшая Аэлина, тяжело дыша, легла рядом, Рован спросил, принимает ли она особое снадобье, чтобы не беременеть. Аэлина коротко ответила, что нет. Рован замер. Похоже, он ждал более подробных объяснений. Тогда она рассказала, если большая часть ее крови фейская, унаследованная по линии Мэбы, значит, ей, как многим фейским женщинам, передались трудности с зачатием детей. Но если выпадет хоть один шанс продолжить Террасенскую династию, она ни в коем случае не станет противиться. Пусть сейчас не самое подходящее время. Просто судьба может не дать ей другого шанса. Зеленые глаза Рована сделались отрешенными, но он кивнул, поцеловав ее в плечо. Аэлина сочла разговор оконченным. Ей не хватало решимости спросить, хочет ли Рован быть отцом ее детей, и хочет ли он детей вообще после того, что случилось с Лирией. Рован снова улетел на берег тушить пожары. А в те минуты, что они находились вместе, ей тоже не хватало решимости объяснить, почему вдруг в то утро ее выворачивало наизнанку. Три минувших дня слились воедино. Комок событий, подернутых дымкой. С тех пор, как она услышала слова Фенриса «Цена союза с Маевой не имеет названия», все слилось в странный комок из дыма, пламени, волн и солнца. Но к концу третьего дня Аэлина снова отбросила эти мысли. Сопровождающего корабля подавали сигнал. Они становятся на якорь. Ее лоб блестел от пота. Пересохший язык отказывался ворочаться. Но Аэлина, забыв про жажду и усталость, всматривалась в открывающийся берег. Небо затянули облака. Вдаль на, сколь видел глаз, уходила заболоченная равнина. На кочках росли травы, цвета заплесневелой зелени и высохших костей. Между этими островками жизни В небо глядела серая гладь воды. И повсюду, будто руки и ноги наспех похороненных мертвецов, торчали развалины. Внушительно, сильно обветшавшие развалины некогда прекрасного города, стоявшие на месте этой унылой равнины. Каменные болота. Манона сидела возле Абрухаса. Корабль встал на якорь. Вскоре на палубу поднялись капитаны сопровождающих кораблей. У людей и фейцев началось совещание, на которое ее не позвали. Пусть и с некоторым запозданием, но ведьма узнала все новости. То, что искала Аэлина и ее соратники, находилось в полутора днях пути от моря. Где именно и сколько времени понадобится, чтобы найти искомое, никто не знал. До их возвращения корабли будут стоять на якоре. Маноне объявили, что она отправится вместе с ними. Похоже, Аэлина подозревала, что иначе по возвращении они могут остаться без кораблей. В уме Тиросенской королеве не откажешь. Путешествие по болотистой равнине не особо волновало Манону. Ее главная забота сейчас глядела на нее беспокойными и даже испуганными глазами. Абрухас шевелил хвостом. Железные шипы царапали выскобленные доски палубы. Ведьме казалось, что он услышал и понял недавний приказ Тиросенской королевы. Дракона с корабля убрать. С корабля убрать, а взять с собой в поход тоже нельзя. На равнинной местности он бы слишком бросался в глаза. Манона погладила покрытую шрамами драконью морду. Заглянула в бездонные черные глаза своего крылатого коня. «Тебе придется временно затаиться где-нибудь». Абрухас печально вздохнул, окутав ладонь Маноны струей теплого воздуха. «Да не скули ты так!» Нахмурилась ведьма, хотя у нее самой было паршиво на душе. «Найдешь укромное местечко, заляжешь, но будешь держать ухо востро, а через 4 дня вернешься». Она прильнула лбом к его морде, чего никогда не делала. Урчание Абрухаса отзывалась у нее во всем теле, вызывая ломоту в костях. «Мы же с тобой неразлучная пара. Что нам каких-то несколько дней?» Абрухас потерся мордой о ее голову. У Маноны в горле застрял комок. «Ты столько раз спасал мне жизнь, а я ни разу тебя даже не поблагодарил». Абрухас опять немного заскулил. «Мы с тобой были и останемся вместе», пообещала ему Манона, «покуда тьма нас не разлучит». Она заставила себя отойти. Еще раз погладила драконью морду и попятилась. «Теперь лети!» Абрухас не шевельнула. Манона оскалила железные зубы. «Улетай, я сказала!» Черные глаза Абрухаса были полны упрека, но его тело напряглось, и он поднял крылья. Манону захлестнула жгучей ненавистью к королеве Тиросена и ее соратникам. Как легко Аэлина решила прогнать дракона и быть посему. Сколько тягот и опасностей пережили они вместе с Абрухасом, и ни одна их не разлучала. Но Абрухас был уже в воздухе, и от ветра, поднятого его крыльями, стонали и скрипели паруса. Манона следила за ним, пока он не превратился в маленькую точку и не исчез среди небес. А на корабле уже готовили шлюпки, чтобы плыть к унылым болотистым берегам, поросшим унылыми травами. В отличие от моря, вода там не меняет свой серый цвет. Королева и ее двор готовились к высадке, нацепляя на себя оружие так, как знать надевает драгоценности. Они деловито переговаривались, что-то выясняя и уточняя. Это было похоже на ее отряд 13. Настолько похоже, что Манона забилась в укромный уголок, где успокаивала дыхание. У нее дрожали руки. Астрина не погибла. И остальные ведьмы отряда 13 тоже. До сих пор Манона ожесточенно гнала от себя все мысли о возможной гибели соратниц. Но теперь, когда ее храбрый дракон, обожавший нюхать цветы, исчез за горизонтом, с ним исчезла последняя принадлежность ее прежнего звания главнокомандующей. Сырой ветер дул в сторону берега и болот. Теребил полы ее красного плаща, словно завяз собой. Манона провела рукой по ярко-красной ткани. Она давно не надевала плащ, а этим утром заставила себя надеть. Рианона. Манона ни разу не слышала, чтобы Крашанская королевская династия уцелела. Она привыкла верить, что с этой династией было покончено еще 500 лет назад, во время последней битвы с крашанскими ведьмами. Помимо ее сводной сестры, знал ли кто-нибудь еще, что дочь Латианы Черноклювой и крашанского принца осталась жива? Манона открепила брошь, служившую застежкой, и сняла плащ. Несколько железных взмахов ногтей, и у нее в руках оказался длинный тонкий красный лоскут. Его Манона вплела в себе в косу. Ярко-красное пятно среди лунной белизны ее волос. Потом, подойдя к перилам, Манона размахнулась и швырнула плащ Рианоны в воду. Видевшие это благоразумно промолчали. Какое-то время ветер играл плащом, швыряя его взад вперед, словно осенний лист. Нет, не лист. Издали плащ был похож на лужицу крови, невесть как оказавшуюся среди морских волн. Потом ткань намокла и погрузилась в воду. Адерландский король и Тирасенская королева ждали ее у перил верхней палубы. Остальные уже сидели в просторной шлюпке. Манона выдержала взгляд сапфировых глаз и бирюзовых золотистыми крапинками. Дорин и Аэлина видели, как она рассталась с плащом. Пусть они не знали, чей это плащ, но ее порыв был им понятен. Убрав железные зубы и ногти, Манона подошла к ним. «Ты все равно будешь видеть их лица», — тихо сказала Аэлина Галатине. Уже в шлюпке, когда гребли к берегу, Манона сообразила. Аэлина говорила вовсе не про отряд 13. Интересно, что увидела в плаще среди волн Тирасенская королева? Может, и ей он показался лужей пролитой крови?